Этот мир когда-то превратился в ад, пропитавшись дичью глупости людской, чтобы выжить сотни тысяч лет назад. Человек разумный сжал топор рукой, ведь вечные минулись той поры, и дороги с мириадами шагов, но летят в сердца и спины топоры, выверяя несговорчивых врагов. Багровые реки, кровавые волны, смертельная лава, пучина неволи, конца им не видно, чистые раздольны, багровые реки, все прочнее и убедительней броня, и оружие изящней и точней, но покоя на земле теперь не дня, стали ссориться без устали на ней, делят деньги, славу, место у руля, предвкушая мир распластанный у ног, в никуда взывают выгоды суля, со спиной держа отточенный. Стекло, люди рождаются.